Вот и мне интересно. Но кажется, я знаю, для чего ты здесь. Кажется, я была права. Склонила голову на бок Грая. После того, как она стала верховной, что-то в ней неуловимо изменилось. Словно она перестала в какой-то момент быть собой. Вот этот жест. Грая никогда раньше так не делала. Но все потом. Сестры. Обратилась она к каровым ведьмам, окружившим нас, и кивнула на меня. «Отогреть, переодеть, покормить, а потом ко мне». Ведьмы в несколько рук вцепились в меня и, не обращая внимания на мои возгласы недовольства, потащили выполнять распоряжение Верховной. И только когда меня приволокли в баню, раздели и растерли тело какой-то вонючей мазью, я поняла, что очень сильно замерзла. А еще что Орбрен сойдет с ума от волнения. И что я, кажется, снова неосознанно свернула пространство, раз так быстро добралась до храма аровых ведьм. И что, кажется, не зря меня звала к себе Верховная. Она о чем-то знает. Или догадывается. Хотя мы с Орбреном никому не говорили, что я слышу сына. Я начала засыпать еще в бане, когда сестры наконец-то отстали от меня и оставили в покое. Кстати, как-то вяло мелькнула мысль. Не знала, что здесь есть бани. Все время мылась в тазу. Надо будет в колхозе тоже построить. Кормили меня с ложки. Я только помню, что открыла рот и глотала вкусную и горячую синюю кашу с какими-то незнакомыми приправами. А потом окончательно провалилась в сон. «Мама!» Голос сына звучал так близко. «Сынок?» И я снова, толком не проснувшись, сползла с кровати. И на грани сна и яви смогла уловить, откуда идет звук. Совсем рядом. Буквально в двух шагах. «Мама, я здесь!» Звал меня мой малыш. И я пошла. Медленно. Осторожно. В главный зал храма. Аровы ведьмы потушили на ночь все факелы. И тьма царила в коридорах. Пряталась в углах черными тенями и смотрела на меня с надеждой. «Мама, я тут!» Тихий шепот замер, а мне в руку мягко толкнулась кошка тьма. Она выросла еще больше и теперь была почти до пояса. Огромная. Я погладила ее по огромной лобастой голове, и вдруг она распахнула глаза. В глазах тьмы сиял свет, осветив мне путь. И теперь я увидела, что вплотную подошла к стене. И дальше хода нет. «Мама, я тут!» Звук шел оттуда, из-за стены. «Ничего не понимаю. Здесь должна быть дверь», — вспомнила я. Тогда, в наведенном сне, я совершенно точно видела здесь дверь. Мушка еще сказала, что там ничего нет, что там спят мои спутники. Закрыла глаза. Вот она, дверь. Потянулась к ручке. Щелчок. И невидимая дверь открылась, впуская меня в покои аровых ведьм. «Мама!» Тихий радостный смех. «Ты пришла!» «Факелы!» Раздался резкий крик Верховной. И за мной множеством огней вспыхнули факелы в руках сестер. Всех сестер. Я успела заметить летние и посвященных сестер, что были с нами в день нападения на храм. Свет магического огня осветил небольшую, даже крошечную комнатку, грязную и пыльную. Серая пыль, толстым слоем покрывавшая все поверхности, гасила шаги и укрывала пушистым покрывалом одинокую фигуру, лежащую на грубой каменной лавке. Женщина. Беременная женщина. «Кто это?» «Кто это?» — прошептала я. «Это Алла», — ответила Верховная. «Алла Ланда. Первая арова ведьма. Ты нашла ее. «Нашла?» — прошептала я. «Да». Верховная подтолкнула меня в спину. «Я же говорила, тебе придется сделать то, что предназначено. Иди и сними проклятие с ведьм». Тычок был неожиданно резким, Я невольно сделала шаг вперед, утопая в пыли. «Ну уж нет», — попятилась я назад. «Я даже подходить к ней не буду. Мне даже смотреть на это страшно». «Мало, ты должна!» — загудели ароваведьмы и посвященные сестры. «Кому должна, я всем прощаю». Я повернулась спиной к этому кошмару и попыталась выйти, но меня не пускали. Вот ведь нехорошие женщины. Просто встали стеной, преграждая мне выход. «Мама!» — раздалась позади меня. «Мама, ты пришла. Я могу отдохнуть? Я устал». По моей коже побежали не мурашки, а слоны. Я мгновенно промокла от холодного пота. Это был голос моего сына. «Сынок?» — прошептала я, замерев. «Это ты?» «Мама!» Я медленно повернулась. Меня трясло от ужаса. Но там был мой ребенок. Откуда-то я знала это. Я должна была освободить его. Потому что иначе ему не родиться снова. У меня. Я маленькими шагами приближалась к лежащему телу. «Мама!» — шептал сын. Я не могла остановиться. Шла вперед, хотя больше всего на свете хотела убежать из этого кошмара. И чем ближе я подходила, тем сильнее менялось все вокруг. И когда сделала последний шаг, реальность поплыла. Исчезли аровы ведьмы, шедшие молчаливой толпой следом. Исчезли пыль и грязь. Комната преобразилась, как будто бы я оказалась в ней на тысячи лет раньше. И женщина на скамье больше не была мертвой. Она дышала, а потом вдруг шевельнулась и встала. «Мамочки мои, у меня душа ушла в пятки, потому что это была я, как будто бы в зеркале. Только платье другое, не сарафан мой колхозный, а дорогое, из плотной, но легкой и струящейся ткани, расшитая золотой вышивкой и драгоценными камнями. Вы пришли», — улыбнулось мое отражение. «Мы дождались». «Ты кто?» Губы едва шевелились от страха. «Я Алла, жена Арроланда. Как и ты. И это наш ребенок. Она обняла свой живот. Как и у тебя». «Мне это все кажется. Я просто сплю», — зашептала я и ущипнула себя за руку. Больно, но ничего не исчезло. «Нет», — улыбнулась я. «Нет, та другая я». «Тебе не кажется. Мы давно ждали тебя. И очень рады, что ты пришла. Только получилось гораздо дольше, чем я думала». Нахмурилась она. Наш малыш совсем уже выбился из сил. «А откуда вы знали, что я приду?» Она пожала плечами и с какой-то затаённой болью улыбнулась. «Когда-нибудь моя душа должна была искупить свои грехи и вернуться. Присаживайся». Она подвинулась. «Я знаю, тебе сейчас тяжело стоять. Я тебе все расскажу». Не совсем понимая, что делаю, села на скамью. Я не знаю, сохранилось ли сейчас в памяти людей то, что произошло тогда, много тысяч лет назад. То, что я узнаю от верховных, слишком странно, чтобы быть правдой. Да и не так часто они меняются. Это слишком тяжело адаптировать систему к новому источнику. Но это я тебе объясню позже. А пока сама история. Алла поёрзала по твердой каменной лавке, устраиваясь поудобнее, и начала свой рассказ. Все началось задолго до моего рождения. Мой дед был один из тех, кто создавал Оракула и Логика. О, это был грандиозный проект двух миров. Объединение магии и технологии. Высший разум, свой для каждого мира, способный сделать мир лучше и справедливее. «Двух миров?» — перебила я. «Но мне рассказывали совсем другое». Я коротко пересказала историю Гвинара. Алла вздохнула. Когда я вынуждена была сделать все это, она обвела рукой комнату. Я знала, что время изменит многое, но не знала, что настолько. Нет, все было совсем не так. Мой Ар не открывал портал в Хадоа. Этого не делал вообще никто и никогда. Наши миры и волей Создателя с момента своего существования соединены вратами, через которые могут свободно перемещаться люди обоих миров. Здесь, на Гвинаре, миром правила магия, в Хадоа — технология, и люди жили там, где им было удобнее. Но почему тогда, если Хадоа всегда были? Почему они напали? Потому что когда Оракул и Логик воцарили над мирами, случилось то, о чем ты и говорила. Магия в Гвинаре стала пропадать. И эта ошибка, она действительно была. Все расчеты делались в Хадоа, и наши ведущие обвинили знающих в намеренном искажении информации. Она покачала головой. Я молчала. Пожалуй, я бы тоже заподозрила неладное. Все же 500 лет и 500 тысячелетий — слишком разные цифры. Ведущие стали требовать отключить логика от магической энергии. Тогда срок заполнения энергетических емкостей сократился бы вдвое. Но мой Ар, я и еще несколько сильнейших ведущих и знающих из Объединенного круга... «Из Объединенного круга?» — перебила я. «Да, это тоже было достижение моего деда. Он очень много сил положил на то, чтобы создать Объединенный круг, который управлял общими делами двух миров. Мой Ар был знающим», — улыбнулась она, «одним из самых сильных знающих Хадоа». Алла вздохнула, погладила свой живот и продолжила. «Так вот, мы были категорически против отключения логика от магической энергии. Это привело бы к очень нехорошим последствиям». Что и случилось. Отключаясь, Логик выпустил доступные ему ядерные бомбы. Она запнулась и начала пояснять. «Это... Я знаю, что это такое». Перебила я ее. «Я из Мидгарда. Это технологический мир». «Забавно». Мыкнула Алла и рассмеялась. Ведущие были уверены, что смогут сохранить свое наследие именно в Мидгарде. Логик уничтожил мир Хадоа практически мгновенно. «Это было так страшно, Малла». Она схватила меня за руку. «Мы с Саром первыми вошли в уничтоженный мир и видели все своими глазами. А Земля то прокляла их, и превращались они в чудища страшные, волосья да кожу по дороге сбрасывая, да помирая, как нечистые». Прошептала я цитату из учебника истории Гвинара. «Да», — кивнула Алла, — «так и было. Мы с Аром и нашими друзьями, ведущими и знающими, потратили больше 100 лет, чтобы восстановить возможность жить в Хадоа. И снова запустили логика. А когда вернулись домой, оказалось, что здесь, за такое короткое время, все изменилось. Наши ведущие сочли, что технологии слишком опасны, и ввели в Оракул запрет на развитие, заморозив жизнь целого мира на том уровне, когда наши миры развивались примерно одинаково. А нас объявили предателями и изгнали из общества. Знаешь, это так сложно — жить среди людей с зеленой короной предателя». «Знаю», — вздохнула я. «Очень хорошо». Она снова замолчала, а потом продолжила рассказ. «Мы тогда не думали, что в своем желании остановить прогресс ведущие будут настолько упертыми. Но они направили в Хадоа самых сильных менталов, чтобы те внушили знающим нужные мысли. А потом уничтожили их, не позволив передать управление логиком другому поколению. Но кто-то из знающих в последний момент успел отправить приказ напасть на Гвинар. Я видела, вспоминать прошлое ей очень тяжело. И не торопила. Мы ни о чем не подозревали. Мы просто были счастливы здесь, вдали от людей, от поселений. Только вдвоем. У нас скоро должен был родиться долгожданный ребенок, и нам не было дела до интриг ведущих. Мы собирались вернуться, когда пропадет корона предателя. Я помню тот день, как будто бы он был вчера. Арсам смастерил для малыша кроватку и позвал меня показать, что у него получилось сделать почти без инструментов. Ради опыта. Мы смеялись. Нам было весело. И вдруг вокруг все потемнело. Как будто бы наступила ночь. В этот раз пауза была дольше. Но я молча ждала. Мне даже слушать о таком было больно. А уж пережить врагу не пожелаешь. А это вроде как тоже я. Ар сразу понял, в чем дело. Мы ушли в столицу. Ведущие, объединившись в круг, смогли отстоять ее, но от большей части нашего мира осталась только выжженная пустыня. Я осталась помогать тут, а Ару открыла портал Хадоа. Больше я его уже не видела. Живой. Только потом, когда уже померла. Логик, не получая никакой команды от знающих, продолжал бомбить Гвинар. Мы поняли, что этот мир нам не сберечь. И тогда ведущие решили уходить в Мидгард. Все, кроме меня. Я решила остаться здесь. Это мой мир. Тем более я ждала возвращения Ара из Хадоа. Но они убеждали меня, что мой муж давно погиб. А я вдова. Алла вытерла слезинку. Но я стояла на своем, говорила, что мне все равно. Даже если он умер, я не уйду без него. И тогда меня, а не Ара, прозвали королевой мертвого мира и готовы были оставить одну. Но я придумала, как дать Гвинару шанс на возрождение. Я умоляла ведущих помочь мне, но все отказывались. Говорили, что Мидгард — их новое будущее, а спасти Гвинар нет ни единого шанса. И что потом? Что ты сделала? Я вернулась в наш дом. Ар проводил эксперименты по созданию малого оракула и малого логика, чтобы они помогали людям в обычной жизни. У него были готовы два первых прототипа. Я использовала их, чтобы сохранить кусочек своего мира, еще не попавшего под удар ядерных бомб Хадоа. Я создала ту сторону бытия и скрыла часть Гвинара там. Может быть, это было не самое лучшее решение. Но в тот момент это было единственным, что пришло мне в голову. Прокашлялась я. Но при чем здесь аровые ведьмы и ребенок? Все просто. Теперь Алла говорила каким-то серым, безэмоциональным голосом. Мне нужна была энергия для работы малых форм искусственного разума и для создания той стороны. Но из-за пыли, поднявшийся над миром от ударов бомб, свет не доходил до земли, и магия совсем исчезла. Я придумала и запустила систему, которая использует мою собственную женскую энергию и мужскую энергию моего неродившегося сына. Но наших источников не хватило бы на все эти тысячи лет. И тогда я принесла сына в жертву тьме. Я узнала об этом способе в запрещенных книгах. Так и появилась другая тьма аровых ведьм. Но теперь мой сын мог впитывать энергию умерших мужчин, а я — энергию страдающих вдов. И это то, чем я не горжусь. То, за что моя душа так долго маялась, искупая свою вину. Быть убийцей тысяч женщин и принести в жертву собственного сына — это не то, о чем я мечтала в своей жизни. Но то, на что мне пришлось пойти ради Гвинара. Мы замолчали. Я еле сдерживала слезы. Так тяжело было это слышать. Глава 25. «И что было дальше?» — спросила я. Ар вернулся после того, как я все это сделала. Через пару дней. Эвакуация в Мидгард шла полным ходом, и он хотел увезти нас с сыном туда. В нашем доме было бомбоубежище. Все же после Хадоа мы стали немного параноиками, и Ар был уверен, что мы с сыном живы. Но то, что он увидел... Он кинулся к ведущим в надежде, что они помогут. Но те пришли в ужас, осознав, какую силу могут заполучить вдовы, если не погнушаются поступить так со своими детьми. И именно тогда они ввели в оракул правило, что вдова становится изгоем, а детей у нее забирают, чтобы она не пошла моим путем. А Ар? Он ушел в Мидгард? Нет, он остался с нами. Он прожил совсем недолго и умер здесь, обнимая меня и сына. Я невольно взглянула на пол. За тысячи лет он истлел и превратился в пыль. Вздохнула Алла. Не ищи его. Но как же проклятие? Проклятие аровых ведьм. Они хотят, чтобы я сняла его. Я и есть проклятие. Надо отключить малые формы разума. Вернуть часть Гвинара с той стороны и уничтожить ту тьму. И тогда ведьмы будут свободны. И мы с сыном тоже. А Гвинар возродится. Я собрала все живое для того, чтобы сохранить видовое разнообразие. Подожди. До меня вдруг дошло. Как я могу быть тобой, если ты... Вот она. Ну, твоя душа здесь. Часть души. Поправила меня Алла. Тебе никогда не казалось, что ты обделена чем-то таким, что есть у других людей? Причина именно в том, что на перерождение я отправила большую, но все-таки часть своей души, сохранив то, что должна передать тебе здесь. Передать мне? Да. Она вдруг улыбнулась светло и лучисто. Ты поможешь мне закончить свою миссию. А я передам тебе мои знания. Мне нужен пароль от Оракула. Моментально отреагировала я. Я была там. Он говорит, что я администратор, но требует у меня пароль. Договорились. Главное, давай сделаем это побыстрее. Подожди. Это не повредит ни мне, ни моему сыну. Опомнилась я. А то сейчас уложит она меня прямо здесь, вместо себя. А я потом лежи, помирай. «Нет», — рассмеялась она, — «я не могу управлять малыми формами разума, а ты можешь». «А почему не можешь ты?» — с подозрением спросила я. «У меня слишком маленькая часть души. Они меня не видят», — пожала Алла плечами. «Я не могла отпустить всю душу, потому что должна была сохранять знания, но и не могла оставить ее целиком, потому что я все же не прожила бы достаточно долго. Приступим? Не знаю, честно ответила я. Здесь, в Гвинаре, меня слишком часто обманывали. Я уже не верю никому. И тебе тоже. Но почему? Почему тебя обманывали? Ведь Оракул следит, чтобы все было честно. Он ведь работает. Это я знаю точно. Работает, согласилась я. Но обмануть машину проще пареной репы. И за эти тысячелетия гвинарцы весьма преуспели в искусстве вранья. «Нет!» — она покачала головой. «Оракул невозможно обмануть!» «Разве?» Мне даже стало смешно. «Хочешь, я прямо сейчас это сделаю? Вот смотри, я сейчас уйду из этой комнаты, меня встретят аровые ведьмы. Спросят, что я видела. А я отвечу, что видела Аллу Ланда. И больше ничего». Но они тоже все видели тебя. А о том, что я видела тебя живую, просто умолчу. И ведьмы будут уверены, что ничего путного я не узнала. Особенно если сделать расстроенный вид и на все вопросы просто качать головой. Пока я не озвучила вранье, его для Оракула не существует. «Но как же так? Ты не можешь и мне рассказать, что говорила со мной?» «Почему?» — улыбнулась я снова. «Могу. Просто промолчу. Молчание — это не вранье. «Но это же...» Алла явно растерялась. «Это... неправильно. Это несправедливо по отношению к ведьмам. Они ведь ждут освобождения. Ты должна снять с них эту ношу». «Я должна изменить Оракул. Пусть он защищает границы от Хадоа. Я ведь говорила, мы теперь с ними воюем, но не больше. А для этого мне нужен пароль». «Кстати», — озарила меня, А от логика ты пароль не знаешь?» «Я нет». Ар знал. Алла встала и зашагала по комнате. Часть души или нет, но ее отчаяние было явным. «Алла, ты думаешь, что была права?» Осторожно спросила я. Не уверена, что на месте Аллы сама поступила бы так же. Тогда мне казалось, что да. Я потеряла любовь Ара, потеряла веру в будущее и хотела хотя бы сохранить надежду на возрождение мира, — ответила она. Тогда? Значит, потом все изменилось? Да, когда пришел Ар. Но как бы я ни хотела все исправить, было уже слишком поздно. Я каждый день своего существования думаю о том, что все могло бы быть по-другому. Если бы я верила, что он жив. Думаешь, это что-то изменило бы? Ар ведь был без сил, верно? Верно. И он бы не позволил мне поступить так с Райки. Райки? С нашим сыном. Он уговорил бы меня. И мы бы, может быть, ушли в Мидгард. И жили долго и счастливо. Но тогда бы ты не спасла мир. Попыталась я утешить Аллу. Я и сейчас его еще не спасла. Понимаешь? Да, я смотрела на женщину, которая много тысяч лет назад принесла этому миру самую большую жертву, которую только может принести женщина — своего ребенка. И все эти тысячи лет она жила, мучаясь сомнениями в своей правоте, смотрела, как умирает ее любимый, как его тело медленно, из года в год, превращается в ничто. Я, кажется, знаю, почему мой Орландо алкоголик. Ар не совершил тех злодеяний, которые ему приписывают легенды. Но он совершил гораздо больше поступок. Он заставил страдать ту, которая любила его всем сердцем. Он должен был уйти. Пусть не понять, не простить, но уйти, а не служить вечным укором для Аллы. Поэтому он все еще не искупил свою вину. Тот, кто оценивает наши души перед перерождением, гораздо объективнее Оракула. Но я же здесь. Вздохнула, проклиная себя за то, что не могу уйти. Я помогу тебе и Райке. Глава 26. Я думала, передача знаний и обучение управлению малыми оракулами и логиком будет идти как-нибудь волшебно. Ну, вроде как у аровых ведьм, во сне. Но мне, как всегда, не повезло. Алла взялась обучать меня всему, что знала, как обычно, практически усадив за школьную парту. Здесь, на той стороне бытия, ей подчинялись не только тот свет и та тьма, но даже время. Вот так у нее и получилось выдержать все эти тысячелетия. Хотя умение управлять временем появилось не сразу. «Первые несколько лет тянулись как обычно», — говорила Алла. «А потом я стала замечать, что иногда у меня получается ускорить время. Не намного, но я стала тренироваться. И сейчас я могу ускорить его на тысячи лет и замедлить настолько же». «Ну уж нет», — скинулась я на такое заявление. «Я не собираюсь торчать здесь тысячи лет. Максимум один день их времени. Мне домой надо. Меня мой муж, Орбран, уже потерял». «Орбран?» — удивилась Алла. «Почему Орбран? У тебя должен быть мужем Ар. Я же вижу, это его ребенок. «Да», — кивнула я. «Это ребенок Орландо. Но он остался там, в Мингарде. А здесь, в Гвинаре, я вышла замуж за Орбрана». «Но почему? Ты же любишь Арра. Ты должна любить Арра. Мало!» «Я его любила», — пожала я плечами. «Очень сильно. Только он, Алла, алкоголик. Пьет он. Каждый день. Не работает. И из дома все тащит, чтобы на водку проклятую обменять. И сам дом тоже». «Не может быть. Ты говорила, что из технологического мира. Ар должен был добиться там успеха. Должен был. Он же самый сильный знающий». «Чтобы чего-то добиться, надо стараться. Учиться, работать. а он не хотел. Или не мог. Наш мир совсем другой. Он не похож на Гвинар нынешний, и уж тем более на Гвинар прошлый. И чем больше я с тобой общаюсь, тем больше понимаю, что изменения произошли на каком-то глубинном уровне. Вот даже взять тебя. Я ткнула Аллу в живот. Ты сильнейшая ведущая. Тебе подвластны стихии, пространство, бытие и даже время. Ты занимала высокую должность в руководстве мира и даже представляла интересы Гвинара в межмировом объединенном круге. Но при этом даже я, простушка, которая ничего не могла добиться в прошлой жизни, по сравнению с тобой прожжённая интриганка. Ты вообще не умеешь врать. «А зачем уметь врать?» — удивилась Алла. «Врать тяжело и неприятно. И потом эта ложь, как камень на шее, тянет тебя ко дну. Нельзя подняться до уровня Творца, если твоя душа отягощена ложью. То есть...» Я даже поперхнулась. «У вас среди сильнейших ведущих все были такие, как ты? Честные?» «И не только», — кивнула Алла. «Каждый человек стремился подняться как можно выше и не врал, чтобы ничто не мешало ему сделать это. Кошмар, меня подери. Но зачем вам тогда нужен был оракул? Чтобы помочь тем, кто оступился. Люди видели над ним зеленое сияние и старались обходить стороной, чтобы человеку не пришлось врать снова. Знаешь, ложь, она такая. Так быстро цепляется одна за другую». «Еще бы не знать», — рассмеялась я. «Скажи, а в Хадоа? Там тоже был такой же культ правды?» «Да», — кивнула она. «Невозможно стать сильнейшим знающим и вложить в свой разум столько знаний, если врешь. Вранье отравляет разум, заставляет его терять остроту и скорость мышления. Тогда я тем более не понимаю. Как вы дошли до жизни такой? Если все говорят только правду, то почему все друг другу не верили?» «Когда Оракул и Логик накопили 10% от полного заряда, стало возможно включить их не в полную силу, но на функцию определения правды энергии хватало», — вздохнула она. «И оказалось, что ложь бывает такой легкой, что даже соврав, ты не замечаешь ее веса. Например, когда ты благодаришь человека, на самом деле не чувствуя благодарности, потому что его совет тебе не помог. Или говоришь, что все хорошо, на вопрос о жизни случайно встреченному знакомому. Таких случаев оказалось очень много, и все стали зеленеть». Я представила ситуацию. «Да, теперь я понимаю природу всеобщего недоверия, которая и привела к трагедии. Люди, считавшие, что все вокруг говорят только правду, увидели вдруг, что все вокруг врут». Управлять малыми оракулом и логиком оказалось довольно просто и сложно одновременно. И стало понятно, почему я смогла повлиять на настройки оракула, когда просила у него сарафаны для вдов и пела песню про Катюшу. Главное — огромное желание что-то изменить. Настоящее, из глубины души, а не по велению разума. И в этом же была сложность. Если у тебя есть хотя бы малейшие сомнения в правильности твоих действий, то ничего не получится. Так же работал и логик. Вообще эти мага-компьютеры отличались только названием. Все железо и программное обеспечение у них было абсолютно идентично. И пароль у Аллы был такой... Ну, смешно. «Хочу помочь». Вот кто использует такие пароли? Мы с Надей в жизни бы не догадались. Сколько времени продолжалась моя учеба, я бы ответить затруднилась. Здесь, на том свете, не было ни дня, ни ночи, только серый рассветный сумрак. Как будто бы солнце стало всходить и замерло, так и не коснувшись краем горизонта. Мы с Аллой жили. Нет, скорее существовали. В их бывшем доме, в маленькой кладовочке при лаборатории Арра, которая располагалась на мансардном этаже. Я иногда спускалась вниз и бродила по комнатам. И именно там я больше всего чувствовала свое родство с Аллой. Я бы тоже абсолютно так же расставила мебель, повесила бы точно такие же шторы. Легкие и невесомые из полупрозрачного тюля. Никогда не любила плотные портьеры. Ну, кроме спальни. Я бы тоже развесила по стенам фотографии. Да, они здесь тоже были. Мирхадо в момент трагедии по развитию научно-технического прогресса не особенно отличался от нашего. Все было примерно так же. Алла показала мне фотоальбом Арра. А вот Гвинар... Гвинар был совсем другим. Если обратиться к моему опыту чтения книг про попаданок, то гвинарцы были вроде эльфов. Все, что им нужно, они создавали с помощью воздействия магии. Например, мебель выращивали прямо на деревьях. А еще здесь вместо фото были магические слепки. Небольшие объемные изображения, вроде голограммы, которые хранились в камушках. На вид в самых обычных галышах. И их бы я тоже расставила на каминной полке и в шкафах, вместо обычных статуэток, как и Алла. И везде были мы с Орландо, запечатленные в моменты, которые никогда не случались. Счастливые, улыбающиеся, довольные. Ар и Алла Ланда. Никогда не поверила бы, что мой зайка-алкоголик мог бы быть таким, если бы этот негодяй не заглядывал в бутылку каждый день. Я ведь не требовала многого. Пусть бы так и работал простым охранником. И была бы я счастлива. Там, дома. И сейчас я могу. Нет, не в этой жизни, но хотя бы в следующей мы можем быть счастливы вместе. Пару раз я выходила на улицу, но там было жутко. Замерший, ни живой, ни мертвый мир. Где в воздухе застыли даже хлопья пепла, прилетевшего с ветром после взрыва неподалеку. Алла сказала, что научит меня собирать его и блокировать негативное воздействие. Они делали это в Хадоа. Когда-то давно. А еще оказалось, что именно Алла виновата, что Оракул не заработал в полную силу по всему Гвинару. Потому что она переносила на ту сторону кусочки пространства по всему миру, чтобы сохранить как можно больше. И экономичнее всего это было делать вокруг храмов Оракула, которые покрывали сетью весь мир. Как вышки мобильной связи пришла мне на ум аналогия. И скрыв храмы вышки на том свете, Алла нарушила сеть. А еще я очень сильно скучала по Урбрену. Наконец настал день, когда мое обучение закончилось. Я, конечно, не получила всех знаний, только необходимый для завершения нашего плана минимум. Но иначе просидела бы тут несколько десятков лет. Мы с Аллой обнялись на прощание. Все будет хорошо. Улыбнулась я через силу. «Я справлюсь». «Удачи, Малла», — шепнула мне часть моей души. И я, опустив руки, отступила от нее на шаг назад, не оборачиваясь, спиной. А потом еще. Пространство и бытие вздрогнули, и время заскользило с бешеной скоростью, отправляя меня туда, откуда я пришла. «Малла, что ты там бормочешь?» Голос Верховный подсказал мне, когда можно открыть глаза. «Ты должна снять проклятие. В этом твое предназначение и твоя судьба». «Грая, я так соскучилась!» Рассмеялась я и кинулась обнимать растерянную ведьму. «Малла, с тобой все в порядке?» Она встревоженно заглянула мне в глаза и положила руку на живот. Живую руку. Теперь я их различала. Верховная Арова ведьма становилась проводником сил с этого света на тот. Они умирают наполовину, принося себя в жертву так же, как когда-то Алла, своего сына. И мы не знали, чем закончится отключение этого канала для Граи. «Идём», — потянула я ее из комнаты. «Нам нужно собрать всех. Я знаю, как освободить аровых ведьм». «Мало». «Позже, Грая. Времени мало. У меня роды через 7 дней, и мы слишком много должны сделать до этого дня. У нас ни одной лишней секунды. Либо придется ждать следующего раза. Летняя, ты тоже будешь мне нужна. Не уходи». Я растолкала ведьм. Их стена не смогла меня остановить. Вышла из комнаты и свернула пространство прямо из большого зала храма. Неуважительно к оракулу, но пусть эта железка только попробует вякнуть. «Мало?» Ахнул Орбрен, выскакивая на крыльцо, когда я появилась прямо во дворе своего дома. В сугробе. Ну, побоялась, что натолкнусь на кого в избе. «Не самое приятное ощущение отделять себя от другого человека», — сказала Алла. и времени уходит слишком много. «Мала, куда ты пропала и откуда ты взялась?» Он подбежал ко мне, подхватил на руки и потащил домой. А я млела на его руках от счастья. Как же хорошо. Как же я соскучилась. Как хорошо, что есть самое лучшее на свете место, чтобы побыть слабой. Объятия Орбрана. «Мала». Как только мы оказались в тепле, он аккуратно поставил меня на ноги и прижал к себе. «Что случилось? Куда ты пропала?» Я думал, сойду с ума. «Всё хорошо, Орбран», — шмыгнула я носом. «Я так боялась, что ты будешь переживать. Но я не нарочно. Просто так получилось. Но зато теперь я знаю, что делать, чтоб Гвинар...» «Кару, Гвинар», — выругался Орбран. «Ты для меня важнее всего, Малла». Я позволила себе пару минут счастья. Это здесь прошло всего несколько часов. А по моим ощущениям, я не видела мужа несколько недель. «Орбран, а где остальные?» «Они пошли искать тебя. Вся деревня тебя ищет», — вздохнул он. «Я сам зашел только на минутку. Сам не знаю, зачем. Надо вернуть всех, пока они далеко не ушли. Сделаешь? А мне надо во дворец. За Надей». «Что-то произошло, пока тебя не было?» Я кивнула. «Расскажешь потом?» Я кивнула снова. И мой муж, поцеловав меня и велев не ходить по улице раздетой, ушел собирать людей. А я отправилась во дворец. Хорошо я запомнила только кабинет Брантира, поэтому переместилась туда. Благо, там сейчас точно никого нет. Мне нужно было забрать из дворца Надию и... Добрю. Да, без его помощи у меня ничего не получится. Сейчас он официальный руководитель страны, ведь Фредал помечен короной предателя. Мала? Добря читал какую-то очень старую, ветхую книгу в своем кабинете. В том самом, где я впервые открыла глаза в Гвинаре. Надо же, еще года не прошло, а как сильно я изменилась. Тогда я была совсем глупой девочкой, а сейчас сильнейшая ведущая этого мира. «Ты говорил, что хочешь избавить Гвинар от внушения Оракула? Я знаю, как это сделать. И если хочешь поучаствовать, то...» Я протянула руку. «Я же говорил». Самодовольно улыбнулся Добря. Но я его перебила. «Не обольщайся. Я все так же никогда не буду с тобой. Но я могу помочь тебе исполнить мечту». «Так идешь?» «Иду», — скачал Добря. «Но ты должна...» «Я расскажу позже». Улыбнулась я. «Тебе понравится мой рассказ». Глава 27. Надя уже спала. Я, бесцеремонно ворвавшись в спальню, растолкала нашу юную королеву. «Надя, вставай! Я знаю пароль». «Мала, как ты сюда попала?» Поинтересовалась Надя, вскакивая и одеваясь быстрее солдата-срочника. «И как ты узнала пароль? Вспомнила?» «Позже, Надя. Я все расскажу позже». Увидев друг друга, Добря и Надя скривились. Кажется, у этих двоих взаимная нелюбовь. Из дворца мы вернулись домой. Братья нас уже ждали. «Мала, как у тебя получается сворачивать пространство так легко?» — удивился Брантир. «И когда ты вообще успела научиться это делать?» «Брантир», — рассмеялась я, — «потерпи немного. Сейчас мы идем к аровым ведьмам. И там я все расскажу, чтобы не повторять по 100 раз». Встревоженные Грая и Летняя ждали нас в главном зале. Грая сидела на своем троне, а Летняя бегала по залу, не в силах успокоиться. «Ну, наконец-то!» — подскочила она к нам. «Мала, объясни толком, что произошло!» Когда я закончила свой рассказ, была уже глубокая ночь. Мы сидели за круглым столом, и я могла видеть реакцию каждого на мои слова. Меньше всех был шокирован Добря. Уверена, он знает гораздо больше, чем говорит. И вот интересно, откуда? «И вот теперь я отвечу на ваши вопросы», — улыбнулась я. «Спрашивайте». Но за столом повисло напряженное молчание. Я не торопила. Услышанное на самом деле тяжело переварить. «Мала», — Первой пришла в себя Надя. «Если все это правда, то почему никто об этом не знал?» «Знал», — ответил Добря. «По крайней мере, догадывался. В юности я совершенно случайно нашел тайник, в котором лежала исписанная тетрадь. Дневник юноши. Он был слишком молод, еще ничего толком не понимал и писал в основном про свои любовные похождения. Но кое-где встречались и описания тех лет. Я догадывался, что на самом деле наша история совсем не такая, как нам говорили». «И именно оттуда ты узнал про внушение, верно?» — прищурилась я. Загадка разгадана. «Потому что ощутить его невозможно». «Верно». Криво улыбнулся Добря. «Я много чего оттуда узнал». «Про Аллу и ее кошек?» Добря кивнул. Он открыл рот, чтобы добавить что-то еще, но промолчал. «Интересненько». «Что же?» Я зевнула. Навалилась усталость, и страшно хотелось спать. «Тогда давайте подведем итоги. В прошлом, чтобы сохранить часть мира от поражения ядерными бомбами Хадоа, Алла действовала по порядку. Первым делом принесла в жертву сына и создала ту сторону Гвинара — мертвый мир. Затем она настроила систему, которая собирает энергию на Гвинаре и передает им сынам, позволяя мертвому миру существовать бесконечно долго. И на последнем этапе перенесла туда части нашего мира, вокруг некоторых храмов Оракула. Нам же, чтобы снять проклятие саровых ведьм, нужно пройти путь Аллы в обратном направлении». Я зевнула, прикрывая рот ладошкой. Все молча ждали, что я скажу дальше. «Наш план таков. Сначала мы вернем все храмы на место, в этот мир. Затем нейтрализуем систему, освобождая аровых ведьм. И только потом уничтожим тот свет». «Мало», — подал голос Брантир. Вот даже не сомневалась, что он догадается первым. «Все кажется совсем несложно. Но ведь я уверен, ты не рассказала нам о сложностях». «Верно», — зевнула я еще раз. «И самое главное, на все про все у нас не больше 7 дней». «Почему?» — спросил Фредел. «Потому что через 7 дней у меня роды. И если мы успеем, то у моего сына будет целая душа, а не часть, как у меня». «А мы сможем?» — тихо спросила Надя. «Мы попытаемся», — пожала я плечами и улыбнулась. «Если у Бога получилось создать мир за 7 дней, то мы вполне можем попытаться спасти его за тот же срок. А теперь давайте проработаем наш план по пунктам. Одной мне не справиться. Мне нужна будет помощь каждого из вас». Спать я легла только под утро. Но зато четкий план с разбивкой по пунктам и зонам ответственности был готов. Наш штаб мы решили устроить прямо в храме аровых ведьм, потому что здесь было достаточно комнат для размещения всех участников проекта. На первый пункт плана, самый объемный и самый тяжелый, было отведено 4 дня. Проблема была в том, что вытаскивать кусочки мира Гвинара с той стороны могла только я. Таких кусочков было больше 1000. И это значило, что на возвращении каждого я могу потратить не больше 30 дорек, минут. И вот тут мне нужны были посвященные сестры, которые, несмотря на то, что не встроились в энергетическую систему аровых ведьм, получали способности собирать и передавать энергию. Летняя организовала мне 9 кругов по 12 сестер. 13-й во всех должна была стать я сама. Больше у нас просто не было людей. Кроме того, каждый вернувшийся кусочек мира нужно было либо почистить от радиации, которая там все еще присутствовала, либо накрыть куполом, чтобы заняться этим потом. Мы с Аллой выбрали второй вариант, как наименее энергозатратный. Чисткой можно будет заняться потом, когда будет время. Еще загвоздка была в том, что каждый вытащенный храм Оракула, вставая на место, тут же встраивался в существующую сеть, и границы государства в тот же миг начали бы скакать, увеличивая площадь, свободной от власти Хадо, от части мира. Поэтому Надя с Добрей должны подключиться к Оракулу. Причем Добря будет батарейкой, а Надя — ведущей, чтобы контролировать появление новых точек сети и сразу же их деактивировать, при этом оставляя канал для питания защитного купола. Нам пока не нужно, чтобы Хадоа узнали о наших новых возможностях. Фредел, конечно, не пришел в восторг, что Добря с Надей должны породниться. Но сама мысль, что породниться они должны так, чтобы Надя оказалась старшим родственником, а Добря — младшим, вызвала у него злорадную усмешку. Фактически, Надя должна была усыновить Добрю, смешав капли энергии. Получилось у нее со второй попытки. Кстати, весьма забавная закономерность. Чья капля больше, тот и старший родственник. А если капли одинаковые, значит, мужчина и женщина становятся мужем и женой. И в такой паре ведущим при подключении к оракулу может быть любой партнер. Если бы не бан братьев, то мы обошлись бы и без Добри. Вся подготовка проходила ночью, пока я сладко спала под охраной Орбрана. И утром меня уже ждали. Со мной сегодня спасать мир отправлялись 3 дюжины сестер для снабжения энергией. Орбран, чтобы следить за здоровьем сестер и нашим с малышом состоянием. Брантир, как единственный, обладающий даром сворачивать пространство, кроме меня. И арова ведьма Валия, которая отвечала за связь со штабом. В особом состоянии ведьмы способны связываться друг с другом. Итого 41 человек. Вместе со мной, конечно. Настоящая маленькая армия. А я ее полководец. Ага, беременный полководец. Скажи, кому обхохочутся. Да только нам всем не смешно. Слишком многое стоит на кону. Волнуешься? Орбрен осторожно обнял меня. Очень. Выдохнула я, прижалась к нему как можно теснее. Как же я хочу, чтобы все побыстрее закончилось. И тогда мы с Орбреном просто будем вместе. Только вдвоем, вернее, уже втроем. Я, он и наш сын. И от этого вдруг стало так тепло на душе. Ради такой мечты я горы сверну. Надя готова. Сеть видит, храмы отслеживает, сообщил Фредел, сидевший рядом с женой, чтобы помочь ей в первый раз подключиться к оракулу. Что делать дальше, я ей объяснила на пальцах и немного волновалась. Получится или нет. Отлично. Вздохнула я и, повернувшись к своей маленькой армии, скомандовала. Поехали. Глава 28. Начать мы решили с самых дальних участков, потому что с каждым днем сил будет все меньше и меньше, и, может статься, сил на перемещение не хватит. И сейчас вышли где-то в тропиках. Растительность здесь была еще более скудной, чем в средних широтах. А посреди зелени зияла огромная черная проплешина диаметром примерно 20 вех, километров. По площади это примерно как большой город. Орбран с Брантиром очистили небольшую площадку на краю черной пустоши. Подготовка заняла не больше 3 минут. Сестры первого круга дружно взялись за руки и, впустив меня в середину, закружились по солнцу. Хоровод закручивал энергию спиралью, собирая ее в центре, где стояла я. Я закрыла глаза, сосредоточилась. Я 100 раз проделывала это на тренажерах, которые мне устроила Алла с помощью малого логика. Но сейчас, когда все происходило в реальности, было немного страшно. Сила стала вливаться в меня широким потоком, и реальность передо мной сместилась. Я увидела серое. Замершие джунгли. Они все время были здесь и не здесь. На той стороне бытия. А вот и храм. Я его нашла. Мне нужно оборвать нить силы, которая удерживала эту часть мира на том свете. Нити Алла цепляла за храмы. И на тренажерах я находила их очень быстро. Но в реальности все оказалось гораздо сложнее. Эта негодяйская нить куда-то исчезла. Она должна быть ярко-серой на бледно-сером фоне той стороны. Но ее не было. Я искала, но не находила. В животе похолодело от страха. Неужели все зря? Неужели все вот так быстро закончится, едва начавшись? Если я не смогу увидеть нить? И когда я уже отчаялась и готова была возвращаться ни с чем, между серых облаков что-то мелькнуло. Вот она. Нашла. У меня получилось. Я схватила ее и изо всех сил потянула на себя, перебирая руками. Это было бы просто, если бы нить не норовила выскользнуть из рук, словно намазанная жиром леска. Но я наматывала ее на руку, и она постепенно поддавалась и натягивалась. Рывок. Раздался оглушительный звон. Нить порвалась. А я со всего маха шлепнулась на задницу. И не сразу поняла, что случилось. «Мало!» — закричал Орбран. «Купол!» Я, еще толком не придя в себя, вытянула руку и заученным еще во время учебы жестом накрыла освобожденную площадь непроницаемым для радиации куполом. «Ничего себе!» Восхищенный вздох Брантира заставил открыть глаза. «Какая красота! Это что, деревья такие огромные? Их так много?» «Ар!» — выдохнул он. «Хочу туда!» «Мало! Когда будет можно?» «Никогда!» — отрезал Орбран. «Нечего там делать. Я знаешь, какую угрозу оттуда чувствовал, пока Мало не поставила купол? Нам всем бежать надо, сломя голову отсюда!» «Это радиация!» Я кряхтя поднялась и подошла к Орбрану. «Мы ее потом нейтрализуем». Мы все стояли и смотрели на возвращенный мир. Я такое уже 100 раз видела. По телевизору. А вот гвинарцы были ошеломлены. Еще бы. Настоящие тропические джунгли с их биологическим разнообразием против их убогой растительности. Контраст впечатляющий. «Да, дядя активировала храм. Канал питания для купола установила», — сообщила Арова ведьма и улыбнулась. «У нас все получилось. Осталось всего ничего», — проворчала я. «Еще всего-то 106 раз проделать то же самое». «У нас все получится, мало». Орбренд прижал меня к себе, не отрывая глаз от джунглей по ту сторону купола. «Ради такого стоит постараться». Дальше все было немного проще. Люди увидели, для чего мы тут все рвём жилы, и работали с каким-то отчаянным энтузиазмом, выжимая силы до последней крошки. За первый день мы вернули с той стороны 27 участков. Мы уложились в план, уложились во времени. Но чего нам это стоило? Сестры валились с ног. Каждой из них пришлось по 9 раз вставать в круг. Но теперь для большей части из них все закончилось. Последний день в круг пойдут только те, кто успеет восстановиться. Я тоже к вечеру вымоталась настолько, что с трудом говорила, и, кажется, заснула раньше, чем Брантир вывел нас к храму. И во сне видела серую хмарь того света и искала среди облаков ярко-серые хвостики нитей. В храме аровых ведьм нас встречали как героев, но ни у кого из нас не было сил радоваться вместе с другими. Брантир, как уставший меньше всех, пошел на доклад в штаб, а нас аровые сестры расхватали и потащили мыть, кормить и укладывать спать. Но я ничего этого уже не помню. Второй день. Третий. Все слилось в один большой поток, в котором я уже, как мне кажется, действовала бессознательно. Свернуть пространство, хоровод, вернуть часть мира, поставить купол, свернуть пространство, хоровод. Мы все устали, а впереди был самый трудный, 4-й день. После таких растрат сил сестрам надо было не меньше недели восстанавливаться. Но у них не было этой недели. И в последний день с нами пошли все. Летний, сама серо-зелёная от потери энергии, она ходила с нами только вчера. На ходу составляла круги из сестер, которые держались на ногах. Уже никто не придерживался хоть какого-то порядка. Есть силы? Встала. Нет сил? Помогаешь тащить сестер, которые так и не пришли в себя после круга. К середине дня стало понятно, мы не справляемся. Мы еле-еле вытащили 1-й десяток. Оставалось еще 16. А способных еще раз встать в круг уже не осталось. «Что же делать?» Летний с отчаянием смотрела на землисто-серых сестер, в повалку лежащих на земле. Мы только что переместились к новой пустоши. «Мало! Что же делать?» «Я не знаю», — прошептала я. Меня трясло от озноба. И хмурый Орбрен прямо сейчас лечил нас с малышом. Он тоже похудел и осунулся за эти 4 дня. Ему тоже приходилось выкладываться полностью.